В отеле было строгое правило. Дежурному клерку не разрешалось сообщать номера своих гостей, но для Армандо Грандье этих правил не существовало. Номер 312, месье Грандье. Хорошо. И номер 311. Грандье остановился. Что? Баронесса также сняла комнату, прилегающую к ее номеру. О, кто занимает его? Никто. Никто? Ты уверен? Да, мсье. Она держит его закрытым. Горничным приказано не заходить туда. Грандье озадаченно нахмурился. У тебя есть ключ от этого номера? Конечно. Без тени сомнения, портье достал ключ из-под стойки и передал его Арманду. Джулиус смотрел, как Арманд Грандье направился к лифту. Кто же мог спорить с таким человеком, как мсье Грандье? Дойдя до двери номера баронессы, Грандье увидел, что дверь приоткрыта, а в гостиной пусто. «Эй, есть здесь кто-нибудь?» Женский голос из другой комнаты крикнул. «Я в ванне. Я буду через минуту. Пожалуйста, угощайтесь». Грандье прохаживался по хорошо знакомому номеру. Много лет он селил в этом отеле своих друзей. Заглянул в спальню. Дорогие украшения были небрежно разбросаны на туалетном столике. «Не торопитесь, баронесса». «Какая к черту баронесса?» — сердито думал он. «В какую бы игру ты ни играла, она обернется против тебя». Он подошел к двери, которая вела в соседнюю комнату. Грандье достал ключ и отпер ее. В комнате стоял затхлый, нежилой запах. Консьерж сказал, что ее никто не занимает. Тогда почему она ей понадобилась? Грандье уловил что-то странное. Тяжелый электрический провод шел от стенной розетки и, извиваясь по всей комнате, исчезал в шкафу. Движимый любопытством, Грандье подошел к шкафу и открыл его. Ряд сырых стодолларовых банкнот висели, прицепленные к веревке, протянутой от одного края шкафа к другому. На столике для пишущей машинки стоял предмет, покрытый портьерой. Грандье смахнул ее и обнажил небольшой печатный станок со вставленной в него еще влажной 100-долларовой купюрой. Рядом со станком лежали пустые бланки размером с американские доллары и инструмент для резки бумаги. Несколько неровно нарезанных однодолларовых банкнот валялись на полу. За спиной Грандье раздался сердитый голос. «Что вы здесь делаете?» Грандье резко обернулся. Трейси Уитни с мокрыми после ванны волосами вошла в комнату. «Арман Грандье», — сказал мягко. «Фальшивые. Вы хотели расплатиться с нами фальшивыми деньгами?» Он следил за выражением ее лица. Возражение, возмущение, а затем полное пренебрежение. «Конечно», — признала Стрейси, — «но не в этом дело. Никто не сможет отличить их от настоящих. Жульничество. Эти купюры выполнены безупречно. Неужели?» Голос Грандье переполняло презрение. Он снял с веревки одну влажную банкноту и вгляделся. Он исследовал одну сторону, потом другую, а затем осмотрел обе стороны очень близко. Все в полном порядке. Кто гравировал клише? Какая разница? Главное, у меня к пятнице будет 100 000. Грандье посмотрел на нее с озадаченным видом, а потом, поняв, о чем она думает, громко рассмеялся. «Боже!» — воскликнул он. «Вы на самом деле глупая. Нет никаких сокровищ». Трейси выглядела сбитой с толку. «Что вы имеете в виду, говоря, что сокровищ нет?» «Профессор Зукерман признался мне». «И вы поверили ему?» — «Ай-яй-яй, стыдитесь, баронесса!» Он снова принялся рассматривать банкноту. «Я возьму это». Трейси пожала плечами. «Возьмите столько, сколько нужно. Это только бумага». Гранье схватил пригоршню влажных 10-долларовых банкнот. «Откуда вы знаете, что горничная не заходит сюда?» — спросил он. «Я хорошо плачу им, чтобы они держались подальше, а когда я ухожу, то запираю шкаф». «Она осторожная», — подумал Арман Грандье. «Но даже это не поможет ей остаться в живых». «Не покидайте отель», — приказал он. «У меня есть друг, с которым я хочу встретиться». Арман Грандье намеревался передать эту женщину Бруно Висенте. Но инстинкт остановил его. Он снова осмотрел купюру. Через его руки прошло много фальшивых денег, но ничего подобного он не видел. Клише гравировал гений. Чувствовалось, что бумага настоящая, линии четкие и чистые. Цвета оставались яркими и не менялись даже на мокрой купюре. Портрет Бенджамина Франклина — просто верх совершенства. Эта сука права. Трудно найти различие между настоящим банкнотом и тем, который он держал в руке. Грандье задался вопросом, возможно ли их пустить в обращение как настоящие. Поэтому он пока решил держать баронессу подальше от Бруно Висенте. На следующий день, рано утром, Арманд Грандье послал за Зукерманом и передал ему одну из 100-долларовых банкнот. «Сходи в банк и обменяй на франки». «Да, шеф». Грандье наблюдал, как тот поспешно вышел из кабинета. «Это послужит наказанием Зукерману за его глупость. Если его арестуют, то никогда не признается, где взял фальшивую купюру, ибо он хочет жить». Но если ему удастся обменять купюру благополучно, тогда я посмотрю, — думал Грандье. Через 15 минут Зукерман вернулся в кабинет, неся франки. — Что-нибудь еще, шеф? Грандье пристально смотрел на деньги. — У тебя были какие-нибудь неприятности? — Неприятности? Нет. А что? — Я хочу, чтобы ты вернулся в тот же банк. — приказал Грандье. — Вот что я хочу, чтобы ты сказал. Адольф Зукерман вошел в вестибюль Банк де Франс и приблизился к столу, за которым сидел управляющий банком. Только теперь Зукерман осознал, какой опасности он подвергается. Но он предпочитал встретиться с любой опасностью, чем с гневом Грандье. «Могу я быть чем-нибудь полезен?» — спросил управляющий. «Да». Зукерман старался скрыть свою нервозность. «Видите ли, прошлой ночью я играл в покер с несколькими американцами, которых встретил в баре». Он остановился. Управляющий банком кивнул понимающе. «И проиграли свои деньги, а теперь, очевидно, желаете получить заем». «Нет, дело в том, что я выиграл, но эти люди показались мне не совсем честными. Они заплатили деньгами, которые, я боюсь, могут оказаться фальшивыми». Зукерман задержал дыхание, когда управляющий наклонился вперед и мял банкноты своими пухлыми пальцами. Он тщательно осмотрел их, сначала с одной стороны, затем с другой, потом посмотрел на свет. Он взглянул на Зукермана и улыбнулся. «Вам повезло, мсье. Эти банкноты настоящие». Зукерман позволил себе выдохнуть. «Слава тебе, Господи! Все, кажется, идет нормально». «Нет проблем, шеф. Он сказал, что они подлинные». Все было слишком хорошо, чтобы оказаться правдой. Арман Грандье сидел и думал. План уже наполовину созрел в его голове. «Иди к баронессе!» Трейси сидела в кабинете Армандо Грандье и смотрела на него через стол в стиле ампир. «Мы с вами станем компаньонами», — сообщил ей Грандье. Трейси начала подниматься. «Мне не нужен компаньон и... сядьте!» Она посмотрела в глаза Грандье и села. «Биариц — мой город. Если вы попытаетесь пустить в обращение хоть одну из этих банкнот, вас арестуют так быстро, что вы не поймете, что с вами случилось. Понятно? Скверные вещи происходят с хорошенькими женщинами в наших тюрьмах. Вы не сделаете ни шага без меня». Она изучала его. «Так значит, я покупаю у вас покровительство?» «Неправильно. Вы покупаете у меня свою жизнь». Трейси поверила. «Теперь расскажите мне, где вы достали печатный станок?» Трейси колебалась, и Грандье были приятны ее корчи. Он наблюдал за ее капитуляцией. Она выдавила неохотно. «Я купила его у одного американца, живущего в Швейцарии. Он чеканил монеты 25 лет в Соединенных Штатах. После увольнения у него возникли некоторые формально-юридические трудности с пенсией. В конце концов, он так и не получил ее. Чувствуя себя обманутым, он решил отомстить, поэтому тайно вынес несколько печатных форм, которые числились разрушенными, и использовал свои связи, чтобы достать бумагу, на которой министр финансов печатает деньги». «Это объясняет все», — ликовал Грандье. «Вот почему банкноты кажутся такими хорошими». Его волнение росло. «Сколько же денег может этот станок выпускать в день?» «Один банкнот в час. Приходится подвергать обработке каждую сторону бумаги, и...» Он перебил ее. «А есть ли станок помощнее?» «Да, у него есть такой, который выпускает 50 банкнот за 8 часов, $5000 в день, но он хочет за него полмиллиона долларов». «Купите его», — предложил Грандье. «У меня нет $500000. «У меня есть. Как быстро вы сможете уладить покупку станка?» Она ответила нехотя. «Сейчас, я полагаю, но я не...» Грандье снял телефонную трубку и сказал у нее. «Луиза, мне нужны $500000 во французских франках. Возьмите то, что у нас есть в сейфе, а остальное снимите со счета. Принесите ко мне в кабинет, быстро». Трейси боязливо встала. «Я лучше пойду и...» «Вы никуда не пойдете. Мне действительно следует... Сидите здесь и молчите, я думаю». У него имелись способники в бизнесе, с которыми нужно делиться, но то, о чем они не знают, не обидит их, мудро решил Грандье. «Он купит большой станок сам и заменит деньги, взятые со счета казино, на те, которые напечатает. После этого он прикажет Бруно Висенте расправиться с этой женщиной. Она не хочет компаньонов. Ну и Арман Грандье тоже их не хочет». Через 2 часа прибыли деньги в огромном мешке. Грандье сказал Трейси: «Вы съедете из отеля. У меня на холмах есть дом. Вы останетесь там до окончания операции». Он подвинул телефон к ней. «Сейчас позвоните своему другу в Швейцарию и скажите ему, что покупаете большой станок». «Его номер телефона у меня в отеле. Я позвоню ему оттуда. Дайте мне адрес вашего дома, и я скажу, чтобы он отправил станок пароходом и...» «Нет», — оборвал ее Грандье, — «я не хочу оставлять за собой хвост. Я заберу его в аэропорту. Мы поговорим об этом за обедом сегодня вечером. Увидимся в 8 часов». Это было освобождение. Трейси поднялась. Грандье кивнул на мешок. «Будьте осторожны с деньгами. Я бы не хотел, чтобы что-нибудь случилось с ними или с вами». «Ничего не случится», — заверила его Трейси. Он лениво улыбнулся. «Я знаю, профессор Зукерман проводит вас до отеля».